Израиль, как глина горшечника в руках Господа. И было слово Господа к Иеремии: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» — говорит Господь. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Пророк Иеремии, 18 глава, с 1 по 6 стих. Как мы видим в этой притче, Господь, указывая на связь горшечника к глине на кружале, красноречиво иллюстрирует свое отношение к израильскому народу, и не только к нему. Через этот пример ясно вырисовывается действие Божье ко всему роду человеческому. Простым и всеми знакомым ремеслом горшечника Бог раскрывает истину как в данном случае, так и в других местах Священного Писания. Исаии 29:16, Экклезиаста 33:13, Римлянам 9:20. В чем сущность этой истины? Первое. Израиль в руке Божьей, что глина в руке горшечника, стих 6. И эта истина имеет силу ко всему роду человеческому. Бог создал человека по образу и подобию своему, Бытие 1:26. И сказано далее: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою», Бытие 2:7. Преследуя определенную цель, с помощью определенных средств, не бездушная, ничего не понимающая природа, а Бог Всемогущий создал человека. Как при создании его, так и сейчас человек в руках Божьих, будь он еврей или язычник, является глиной материалом для созидательной работы в руках великого Бога. Заметим, что из глины хороший сосуд может сделать только хороший горшечник, каким именно является Бог. Совершенный, всезнающий, всемогущий, благой. Жаль и очень жаль, что человек, как глина, попадает в руки несовершенных, неблагих, не знающих так называемых горшечников, которые в силу своей неполноценности создают из человека сосуды – кривые, косые, дырявые. Вместо прекрасной вазы получается ведро, вместо полезной тарелки получается бесполезная полуразвалившаяся корыта. Почему это так? А как вы думаете, может ли слепой водить слепого? Нет, ибо оба упадут в яму. Луки 6:39. Несовершенное не может совершенствовать другого, будучи сам несовершенным. Поэтому как и евреев, так и язычников, как глину материал, может использовать и создать из них сосуд пригодный и полезный только совершенный Бог. В его руках это совершается. Второе. Долготерпение горшечника в созидании из глины сосуда. Стих 4. Сказано, что сосуд, который горшечник делал, развалился в руках его. И он снова взялся за работу и сделал новый сосуд по своему усмотрению. Стих 4. Не будем винить горшечника. Материал, то есть глина, часто повинна в этом. Израильскому народу были даны великие привилегии от Бога стать хорошим материалом для созидания прекрасного сосуда. Но слова Божьи. Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева, Иеремии 18:13, и «А народ мой оставил меня», Иеремии 18:15, свидетельствует об обратном явлении. Не будем забрасывать камнями упрека народ Израиля. Язычники ничуть не лучше их, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3 глава, 23 стих. В своем великом долготерпении Бог прилагает все усилия, чтобы человек стал человеком с большой буквы, чтобы человек был сосудом, содержащим чудные качества, как любовь, благость, милосердие, долготерпение, радость, мир. Галатам 5 глава, 22 стих. И вот Господь наподобие горшечника снова берет эту же старую глину, глину развалившегося сосуда, и в усердии с долготерпением созидает новый сосуд. Прекрасные дела Божьи. Третье. В этой притче можно заметить удивительное умение горшечника. Стих 4. Из глины развалившегося сосуда он все-таки создал не какой-нибудь сосуд, а сосуд, какой горшечник вздумал сделать. Стих 4. У него был план. И был не совсем послушный материал — глина. Здесь стоит вопрос не количества, а качества. Человек не в состоянии из жести, изъеденной ржавчиной, создать нечто полезное, хотя бы в какой-то степени, не говоря о качестве. А Бог может. Вот черты, данные через пророка Исаию о народе израильском. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. 1 глава, 6 стих. Ужасная картина. Казалось бы, неисправимая. Но вот звучат слова надежды, радости. «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих», — говорит Господь. Иеремии 30 глава, 17 стих. И далее. «Вот возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему». Стих 18. Только Бог способен на это. И не только по отношению к Израилю. Удивительные по своей силе действия Божьи звучат каждому приходящему к Богу. «Придите и рассудим», — говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Исаии 1 глава, 18 стих. О качестве этой божественной работы, работы очистительной через Господа Иисуса Христа, приходящие к Нему, могут стать сосудами освященными, благопотребными владыке, годными на всякое доброе дело. 2 Тимофею 2, 21. 4. Действия горшечника были в какой-то степени предопределены обстоятельствами, с которыми он встретился. Первый сосуд развалился. Пришлось, приспособившись к этому явлению, созидать новый, тратя на это время энергию, силы, чего не нужно было бы делать, если бы сосуд первоначальный не развалился. Стих 4. Так действие Божие очень часто предопределяется поведением человека. К примеру, Бог отменяет наказание, если человек кается. Бог отменяет благословение, если человек впадает в грех. Пророк Иеремии, 18 глава, 7 по 10 стих. Во Второзаконии, 11 глава, 26 стих, дается выбор благословения или проклятия в зависимости от хождения пред великим Богом. Бог есть Бог любви и Бог гнева, ненавидящий зло. Захарии, 8 глава, 17 стих, Римлянам 1:18, Иоанна 3:36. Как горшечник над глиной, так и Господь желает создать из человека благословенный сосуд, сосуд чести, сосуд, испытывающий благодать на благодать. Иоанна 1:16. Но есть и сосуды гнева, которых шадит еще Господь. Испытываем ли мы с вами Его благодать? А если нет, то являемся ли мы сосудами милости, милосердия Божия или Божьего гнева? Ведь наше состояние зависит от того, что мы избрали, Божье благословение или проклятие.